вот если не лениться, то все можно успеть. Ну, например, на качелях можно покачаться. Раз-два, раз-два, очень весело качаться. Раз-два, раз-два, надо только не бояться. Мы летаем на качелях вверх и вниз. Если страшно в самом деле, не садись. Раз-два, раз-два, все выходит очень.